Глава 33. Военная база первого круга Комстара. Остров Хилтон-Хит, Северная Америка. Терра. 30 августа 3050 года. Минда Уотерли просунула кисти рук в рукава шелковой золотистой мантии. Согласно регент Аркада, разрушение Эдо на заливе Черепах свидетельствует о разрастании конфликта и ставит под сомнение возможность сотрудничества с кланами. В то же время спешу напомнить, что, как докладывала регент Мори, новых бомбардировок не предвидится, так как хан дымчатых ягуаров, разрушив до основания Эда, нанес значительный урон своему престижу. Относясь с уважением к моим коллегам с Диерона, госпожа Примас, я тем не менее не согласен, что социальной напряженности внутри кланов приписывается такое значение. Ултан Эверсон подался вперед на хрустальном подиуме. Я хочу также напомнить, что военный прыгун кланов не был задействован в операции на заливе Черепах, так как они отвели его на другую позицию, в рамках той игры, что они проводили перед штурмом планеты. Я также напоминаю, что Филан Кео, предложивший отвезти корабль, не является нашим агентом, внедренным в кланы. Шарила Армори посмотрела на Уотерли, так кивнула, разрешая ей взять слово. «Вы сами себе противоречите, регент Аркада. Если госпожа Примас и забыла упомянуть о роли Фелана Келла, то только из-за того, что для нас важнее сам факт прекращения бомбардировок и невозможность повторения их в будущем. Третья, особенно четвертая волна продвижения клана Волка демонстрирует это с полной определенностью. А что касается социальной напряженности, то мы постоянно получаем информацию о напряженной борьбе амбиций внутри кланов. Передислокация разъяренного волка, осуществленная ханом волков Ульриком, дорого обошлась хану клана Медведя-Призрака Бьерну. Позиции Ульрика по отношению к другим лидерам, включая его конкурентов, значительно усилились. В погоне за славой остальные решили подражать ему и стали атаковать малыми силами. Этот принцип стал основным в спорах за право атаковать планету. Согласно последним докладам Сен-Гардина, такое поведение начинает порождать проблемы. Вряд ли это способно остановить продвижение кланов, но то, что оно будет затруднено, сомневаться не приходится. Миниатюрный Йен Ли, регент Конфедерации Капеллана, поддержал ее. Если не учитывать прорыва клана Волка в ходе четвертой волны, остальные сохраняют темп движения – одна волна в месяц. Эверсон вскинул голову. «Я не слепой и пока еще не разучился пользоваться календарем, регент Сиана». «А я этого и не предполагал, регент Аркада», — холодно ответил Йен Ли. «Я лишь хотел привлечь ваше внимание к информации наших представителей. Кланам требуется все больше времени для усмирения захваченных миров. Например, при атаке нефритовыми соколами планет Лиранского Содружества имел место массивный штурм. Но уже на второй волне мощь удара значительно ослабла. Как мне кажется, виной тому сопротивление, оказанное им на Трелле. Третья волна вторжения была самой жестокой, но им не удалось запугать местное население. Чтобы бросить силы в очередной штурм, нефритовые соколы были вынуждены ограничиться разоружением водителей боевых роботов и частей военно-космической авиации. Частям местной милиции было сохранено оружие и позволено продолжить патрульную службу. Население Тауткросса вообще не обратило на захватчиков никакого внимания и позволило оккупировать столько территории, сколько желали кланы. Даже с учетом того, что им удалось посадить два шаттла, несмотря на бурю, я считаю, что для обороны Тауткросса кланы оставили полк боевых роботов. Хутрин Вандал хохотнул. «Странно, что для сохранения мира сейчас едва хватает полка. 25 лет назад гарнизон, насчитывающий батальон солдат, казался невероятной силой для обороны любой планеты. Насколько усилила их гарнизон посадка этих кораблей?» Примас Уотерли сама ответила на вопрос. «Один корабль, возможно, нес на себе силы до одного, как мы называем, кластера. Это примерно сопоставимо с 45% общего количества роботов, участвовавших в первой волне. Сам шаттл напоминает модифицированный корабль класса Overlord. Второй выглядит как корабль класса Intruder и может принять на борт до 75% их мотопехоты. Регент Нового Авалона задумчиво наклонил голову. Это значит, что включая гарнизон, силы нефритовых соколов примерно составляют до 2 полков боевых роботов. По нашей организационно-штатной структуре это примерно 6 полков, плюс рота мотопехоты. Даже если принять во внимание условия местности, способные снизить поражающие возможности их вооружения, они все равно являются грозной силой. Интересно. Минда обожгла его взглядом. Вы не один регент Нового Авалона. Может, поделитесь с нами своими мыслями? Ван Делл поднял голову и улыбнулся. Что ж, конечно, 100-процентной гарантии нет, но могу предположить, что контратака на Лиранском фронте неминуема. Минда не сумела сдержать удивление, и это ей не понравилось. Поясните. Хотя официальные военные каналы связи забиты обычными рапортами и сводками, анализ личной почты военнослужащих из частей, сконцентрированных в Судетах, все выдает с головой. Командование отрицает факт переброски войск, но мы доподлинно установили, что из Судет переброшено достаточно кораблей, чтобы превратить вторжение в загородную прогулку. Примас поощрил его взглядом. «Поясните, будьте так добры». «Как угодно, госпожа Примас», — ответил Ван Делл с нарочитой покорностью. Перечень частей, полученный нами от источника в Судетах, действительно впечатляет. 10-й полк Лиранской гвардии, 1-й Катилский Хулан, гончие Келлы и легкая кавалерия Редана. Все достойные упоминания части оказались в Судетах. Кроме этого, я получил 3 сводки скрытого наблюдения за принцем Виктором Штайнером Девионом. Судя по всему, он весьма переживает разгром на Трелле, учитывая роль, которую сыграл в той битве. Мои сотрудники провели анализ ситуации в Содружестве и наложили его на отзывы о Викторе из Нейджоринга и характеристики его личности. Хотя он и искушен в приемах введения противника в заблуждение, сын Хэнса Девиона предпочитает решительные действия. Оборона для него не самый лучший вид боя, и я предположил, что он будет ратовать за активные наступательные действия. Затем я сверился с картой захваченных миров и выбрал те, что могут быть достигнуты из района Судет за время разведывания нефритовыми соколами 4-й волны вторжения. Перекрестный анализ списка миров, чьи тактические характеристики местности позволяют частям внутренней сферы наиболее успешно вести ближний бой с противником, с вероятностью 87,5% указал на Таут-Кросс. Он, не скрывая улыбки, посмотрел на Уотерли. Я использовал информацию, доступную для сил Девиона. Послужной список друзей Виктора по Нейджоурингу и военной академии Нового Авалона Реннар де Сандер Линда и Кая Аллар де Ляо указывает, что они получили назначение соответственно в 1-й полк Катилский Хулан и 10-й полк Лиранской гвардии. Обе эти части в настоящий момент дислоцируются в Судетах. Так как Виктор был переведен в Лиранскую гвардию, очевидно, что эта часть примет участие в предстоящей атаке. Насчет уланов я сомневаюсь, потому что Морган Хасик Девион не тот человек, чтобы остаться без заначки.